Глава первая. Четверг, 12 апреля 2001 года. Эдифисио дель Пресиденте, квартал Ремедиус, Севилья. Все началось тогда, когда он перешагнул порог комнаты и увидел это лицо. Звонок домашнего телефона в 8:15 утра вернул его от входной двери. Обнаружен труп по такому-то адресу. По всем признакам убийства. Семана Санта. Правильно. Что же это за страстная неделя, хотя бы без одной насильственной смерти? Впрочем, она едва ли будет замечена людскими толпами, ежедневно стекающимися поглазеть на пресвятых дев, выносимых из соборов и совершающих тряские путешествия по улицам. Он осторожно вывел машину из тяжеловесного особняка на улице Байлен, принадлежавшего его отцу. Колеса запрыгали по булыжникам узких пустынных улиц. Город, неохотно просыпающийся в любое время года, был как-то по-особенному молчалив в этот час во время страстной недели. Он вырулил на площадь перед Музеем изящных искусств. Побеленные здания с терракотовыми контурами дремали за высокими пальмами, двумя исполинскими гивеями и громадными джакарандами, еще не успевшими расцвести. Он опустил стекло и, вдохнув утреннюю свежесть, пропитанную росой минувшей ночи, выехал к реке Гвадалквивир на бульвар Христофора Колумба. Он ощутил почти счастье, катя мимо Пуэрто-дель-Принсипе, парадных ворот в барочном фасаде арены для боя быков Ла Маэстранса, где за пару дней до апрельской феерии должен был открыться сезон корриды. Большей радости он давно не испытывал, и эта радость не улетучилась, когда сразу за Золотой башней он сделал крутой поворот и, оставив позади старую часть города, пересек по мосту реку, слабо курившуюся под утренними лучами солнца. От площади Кубы он поехал непривычным путем на работу, а к улице Асунсьон. Впоследствии он будет не раз воскрешать в памяти эти моменты, оказавшиеся последними в той, как ему тогда представлялось, вполне благополучной жизни. Совсем молодой судебный следователь Эстебан Кальдерон, ожидавший его в девственно чистом, отделанном белым мрамором холле огромных дорогих апартаментов Рауля Хименеса на шестом этаже Эдифисио дель Пресиденте, попытался его предупредить. Это он помнил хорошо. — Приготовьтесь, старший инспектор. — К чему? — спросил Фалькон. В последовавшем неловком молчании старший инспектор Хавьер Фалькон внимательно изучал костюмчик судебного следователя, покроенный, судя по всему, либо одним из итальянских, либо каким-то известным испанским кутюрье, вроде Адольфа Домингеса, слишком дорогой для 36-летнего молокососа, который еще и года не прослужил в этой должности. Смущенный явным безразличием Фалькона, Кальдерон понял, что ему вовсе не хочется выставлять себя наивным дурачком перед 45-летним начальником отдела по расследованию убийств Севильского полицейского управления, который уже более 20 лет разглядывал трупы в Барселоне, Сарагосе, Мадриде, а теперь и в Севилье. «Сами увидите», — ответил он, раздраженно дернув плечом. «Значит, я могу приступить к исполнению?» — спросил Фалькон, следуя установленной процедуре в общении с судебным следователем, с которым прежде ему не приходилось работать вместе. Кальдерон кивнул и сообщил, что экспертов-криминалистов буквально минуту назад пропустили в здание и что старшему инспектору разрешено начать осмотр места преступления. Фалькон пошел по коридору, ведущему из холла, в рабочий кабинет Рауля Хименеса, на ходу размышляя о том, к чему, собственно, ему нужно подготовиться. Он остановился у двери в гостиную и нахмурился. Комната была пуста. Он обернулся на Кальдерона, который теперь стоял к нему спиной, что-то диктуя своему помощнику, в то время как судмедэксперт внимательно его слушал. Фалькон заглянул в столовую и там обнаружил одну пустоту. — Они что, собрались переезжать? — спросил он. — Очевидно, старший инспектор, — ответил Кальдерон. — Во всей квартире осталась только кровать в одной из детских комнат, да вся мебель в кабинете сеньора Хименеса. — Надо понимать, сеньора Хименес с детьми живет в новом доме? — Трудно сказать. — Мой помощник, инспектор Рамирес, будет через пару минут. Сразу же пошлите его ко мне. Направившись в конец коридора, Фалькон вдруг осознал, как гулко отдается в пустой квартире каждый шаг по полированному паркету. Его взгляд был устремлен на крюк в голой торцевой стене. под которым выделялся светлый прямоугольник. Еще недавно там висела картина или зеркало. Он на ходу натянул хирургические перчатки, щелкнул резинкой на запястьях и посгибал пальцы. Свернув в кабинет, Фалькон поднял глаза от собственных ладоней, облепленных мутной пленкой, и увидел прямо перед собой жуткое лицо Рауля Хименеса. Тогда-то все и началось. Причем он мгновенно осознал, что это перелом. Кризис был налицо. Изменения в телесной химии проявляются незамедлительно. Фалькон почувствовал, как у него под перчатками взмокли руки, и на лбу, прям под волосами, выступили капельки пота. Сердце бешено заколотилось, ему стало нечем дышать, словно из воздуха кто-то выкачал весь кислород. Он сделал несколько глубоких вдохов и слегка сдавил рукой горло, стараясь снять спазм. Тело предупреждало его о какой-то опасности. Тело, но не разум. Разум, как всегда, бесстрастно фиксировал детали. Рауль Хименес сидел в кресле, лодыжки его босых ног были туго прикручены к ножкам. Отдельные предметы мебели находились не на своих местах, и это сразу бросалось в глаза. Промятины в дорогом персидском ковре указывали на то, что там обычно стояло кресло. Бар на колесиках, служивший подставкой для телевизора, был выдвинут из угла, где располагалась розетка, так что телевизионный шнур до предела натянулся. Нечто похожее на скомканные носки со следами слюны и крови валялось на полу рядом с письменным столом. Окна с двойными стеклами были плотно закрыты, портьеры отдернуты. На столе выделялась большая стеатитовая пепельница, полная расплющенных окурков и целых чистых фильтров от сигарет, из лежавшей рядом пачки. Марка Сельтос. Дешевые сигареты, совсем дешевые. Просто неприлично дешевые для Рауля Хименеса, владельца четырех самых популярных ресторанов в Севилье, плюс еще двух на побережье, в Сан-Лукар де Баррамеда и в Пуэрто-Санта-Мария. Непотребно дешевые для Рауля Хименеса с его дорогущей квартирой в квартале Ремедиус, выходящей окнами на площадь Ферии, и с его галереей фоток, занимающей чуть ли не всю стену за обитым кожей письменным столом, на каждой из которых был запечатлен он сам с кем-то из знаменитостей: Рауль с Тореро Эль Кордобесом, Рауль с ведущей одной из телепрограмм Анной Росой Кентаной, Рауль, боже правый, Рауль с ножом для разделки мяса, а перед ним Хамон, не иначе как первоклассные Пата Негра, раз по бокам стоят Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, с ужасом взирающая на раздвоенное копыто, уткнувшееся в ее правую грудь. Примечание. Хамон — сыровяленый окорок. Конец примечания. Между тем его все больше прошибал пот. Увлажнились верхняя губа и поясница. Щекочущие струйки потекли из подмышек вниз. Фалькон понял, что происходит. Он старается убедить себя, что в комнате жарко, и что кофе, который он выпил, не пил он никакого кофе. Это лицо. Для мертвеца у него было слишком выразительное лицо, совсем как у эльгрековских святых, чьи глаза ни на миг не отрываются от тебя. Неужели он следит за ним? Фалькон шагнул в сторону. Да. Потом в другую. Абсурд. Игра воображения. Он крепко сжал кулаки, пытаясь взять себя в руки. Переступив через натянутый телевизионный шнур, Фалькон зашел за кресло, на котором сидел мертвец. Он посмотрел вверх на потолок, потом опустил взгляд на взлохмаченную шевелюру Хименеса. На затылке его образовался черно-красный колтун, так как он бился головой о вырезанный на спинке герб. Голова все еще была привязана к креслу проводом. Похоже, прикрутили несчастного очень туго, но он сильно рвался, и путы немного ослабли. Провод рассек мягкие ткани под носом и, пропилив хрящ носовой перегородки, дошел до кости. В результате нос отделился от лица. Провод изрезал щеки Хименеса, когда он мотал головой. Фалькон отвернулся от страшного профиля и уперся взглядом в темный экран с отражением вида анфас. Он на мгновение зажмурился, охваченный неодолимым желанием закрыть эти вытращенные глаза, которые, даже глядя с экрана, пронизывали насквозь. Его замутило при мысли о жутких картинах, заставивших человека сотворить с собой такое. А может быть, они все еще там? Записаны на сетчатке или еще глубже, в мозгу, каким-нибудь хитрым кубистско-цифровым способом? Фалькон тряхнул головой, гоня прочь дикие мысли, никак не вязавшиеся с его профессиональной невозмутимостью. Он отступил на несколько шагов, чтобы увидеть окровавленное лицо спереди, вернее, чуть сбоку, так как бар с водруженным на него телевизором был подвезен вплотную к коленям покойника. И в этот момент Хавьер Фалькон впервые в жизни почувствовал, что тело его не слушается. Ноги отказывались сгибаться. Все двигательные импульсы вязли в ватном комке страха, застрявшем у него в солнечном сплетении. Решив внять совету судебного следователя, он выглянул в окно. Яркость апрельского утра напомнила ему о том, как надоело ему кутаться во все темное и как опостылила ему долгая унылая зима с бесконечными дождями. Дождей пролилось столько, что даже он заметил, как разрослись городские сады, затмив буйством зелени джунгли, а богатством красок — роскошную ботаническую выставку. Он посмотрел вниз на площадь Ферии, которая через две недели превратится в шатровую Севилью, заставленную всевозможными кассетос или палатками для недельного обжорства, пьянки и испанских плясок до упаду. Он глубоко вздохнул и наклонился к лицу Рауля Хименеса. Эту жуткую иллюзию, будто мертвец за ним наблюдает, создавали выкоченные, как у больного, базеткой глазные яблоки. Фалькон взглянул на фотографии. Ни на одной Хименес не был пучеглазым, так в чем же дело? Все части лица у него сместились, как детали машин, одна из которых въехала в другую сзади. Обнажились белки глаз, щеки и скулы в потеках крови, на подбородке темные сгустки. А это что такое? Что это за изящные штучки на пластроне его рубашки? Лепестки. 4 штуки. И какие? Роскошные, экзотические, мясистые, как у орхидей, с красивой опушкой, напоминающей реснички мухоловки. Но лепестки здесь. Фалькон отшатнулся и полетел назад через телевизионный шнур, пропахав каблуками край ковра и паркет. Вилка выскочила из розетки, а он продолжил движение на локтях и пятках, пока не врезался в стену, у которой и застыл в прострации, ноги раскинуты, бедра подергиваются, ботинки съехали с пяток. Веки. 2 верхних, 2 нижних. К такому приготовиться невозможно. «Что с вами, старший инспектор?» «Это вы, инспектор Рамирес?» — спросил он, медленно и тяжело вставая с пола. «Криминалисты ждут. Позовите судмедэксперта». Рамирес выскользнул из комнаты. Фалькон тем временем успокоился. Появился судмедэксперт. «Вы видели, что у жертвы веки удалены?» «Клару, старший инспектор, мы с судебным следователем констатировали смерть. Я заметил, что веки у него удалены, и все это есть в моих записях, и в записях моего помощника тоже. Такое не пропустишь». «Нет, я в этом не сомневался. Просто меня удивило, что мне и словом никто не обмолвился». — По-моему, судебный следователь Кальдерон собирался вам сказать, но... Судмедэксперт покрутил лысой головой. — Ну что? — Мне кажется, ваш опыт в подобных делах внушает ему благоговейный трепет. — Есть ли у вас какие-нибудь соображения относительно причины и времени смерти? — спросил Фалькон. — Время сегодня утром, примерно в 4:00-4:30, а причина... «Давайте посмотрим. Человек он был немолодой, лет 70 с гаком, полный, много курил, причем сигареты без фильтра и, к тому же, как ресторатор, любил выпить. Перенесенные им физические и моральные пытки сломали бы даже молодого крепкого мужика. Хименес умер от сердечной недостаточности. Я в этом уверен. Вскрытие подтвердит это или нет?» Судмедэксперт замолчал, смутившись под пристальным взглядом Фалькона и разозлившись на себя за то, что так по-идиотски пошутил. Повернувшись, он исчез в дверном проеме, где тут же возникли Кальдерон и Рамирес. «Давайте начнем», — сказал Кальдерон. «Кто вызвал полицию?» — спросил Фалькон. «Консьерж», — ответил Кальдерон, после того, как горничная вошла в комнату, увидела труп, выбежала из квартиры, съехала на лифте на первый этаж и в истерике принялась барабанить в дверь квартиры консьержа, — закончил Кальдерон, раздраженный вмешательством Фалькона. Ему потребовалось несколько минут, чтобы добиться от нее членораздельных объяснений, после чего он позвонил по 091. Консьерж поднимался сюда не раньше, чем приехала первая патрульная машина, и было установлено оцепление. — Дверь была открыта? — Да. — А горничная, где она теперь? — В больнице Девы Марии Макарены. Там ей вкололи сильное успокоительное. — Инспектор Рамирес? — Да, старший инспектор. С этих слов начинался любой диалог между Фальконом и Рамиресом. Так подчиненный напоминал шефу, что Фалькон нежданно-негаданно свалился из Мадрида и захватил место, которое Рамирес уже привык считать своим. — Попросите младшего инспектора Переса съездить в больницу, и как только горничная... — Имя-то у нее есть? — Долорес Олива. — Так вот, как только она придет в себя, пусть он выяснит у нее, не заметила ли она чего-нибудь странного. Ну, вам известны вопросы. Да, еще узнаете, сколько раз она повернула ключ в замке, чтобы открыть дверь. И что именно она делала, прежде чем обнаружила труп? Рамирес повторил задание. Уже установили, где находятся сеньоры Хименес и дети? Поинтересовался Фалькон. По всей вероятности, они в отеле «Колумб». На улице Байлен? Спросил Фалькон. Пятизвездочный отель, где останавливались все Тореро, всего в 50 метрах от его, от дома его покойного отца, совпадение, хоть не такое уж и удивительное. «Машину уже послали», — сказал Кальдерон. «Я хотел бы как можно скорее завершить освидетельствование трупа и отправить труп в Институт судебной медицины еще до того, как сюда привезут сеньора Хименес». Фалькон кивнул. Кальдерон удалился. Двое экспертов-криминалистов, Филиппе лет 55 и Хорхе, которому не было еще и 30, вошли в комнату, буркнув «Буэнос-Диас». Фалькон скосил глаз на лежавшую на полу вилку телевизионного шнура и решил о ней не упоминать. Эксперты сфотографировали комнату, и, продолжая работать, Хорхе снимал отпечатки пальцев Хименеса, а Филиппе наносил специальный порошок на корпус телевизора и на две пустые коробки от видеокассет, лежавших сверху, начали делиться друг с другом своими соображениями о случившемся. Они сошлись на том, что ящик стоял в углу, и что Хименес, как всегда, смотрел его, расположившись в удобном кожаном кресле с вращающимся основанием, под которым обнаружилась круглая вмятина в паркете. Убийца каким-то образом отключил Хименеса, развернул непригодное для его целей кожаное кресло и приставил к нему вплотную другое кресло с высокой спинкой, чтобы одним рывком перевалить на него бесчувственное тело. Потом убийца привязал запястье Хименеса к подлокотникам, стащил с него носки, запихнул их бедняге в рот и скрутил ему лодыжки. После этого он в несколько приемов, поворачивая кресло то на одной, то на другой ножке, передвинул его в нужное место. — А вот и ботинки, — сказал Хорхе, заглянув под стол, — бордовые мокасины с кисточками. Фалькон указал на тусклое пятно на паркете перед кожаным креслом. Он любил скидывать обувь и разминать ступни о деревянный пол, когда смотрел телевизор. — Особенно порнуху, — отозвался Филиппе, обсыпая порошком одну из коробок. — Это вот называется лицо или задница? — А положение кресла? — спросил Хорхе. — Зачем все эти перестановки? Хавьер Фалькон отошел к двери и, повернувшись к экспертам, широко развел руки. — Максимум воздействия. — Настоящий шоумен, — сказал Филиппе, кивнув головой. На второй коробке красным фломастером написано «Семья Хименес», и в аппарате стоит кассета с точно такой же надписью. «Звучит не слишком устрашающе», — заметил Фалькон, и они все, прежде чем вернуться к работе, взглянули на воплощение кровавого ужаса, которое являл собой Рауль Хименес. «Он явно не получил удовольствия от просмотра», — сказал Филиппе. «Страшилки...» — Не для слабонервных, — буркнул Хорхе из-под стола. — Я никогда их не любил, — заявил Фалькон. — Я тоже, — подхватил Хорхе, — не переношу этой... — Этой... — Чего? — спросил Фалькон, удивляясь своему неожиданному интересу. — Не знаю, зловещей обыденности, что ли? — Нас всех нужно время от времени пугать, чтобы мы не закисли, — сказал Фалькон, опуская взгляд на свой красный галстук, на который со лба скатилось несколько капель пота. Раздался глухой удар. Это Хорхе треснулся головой о столешницу. «Черт! Знаете, что это такое?» — воскликнул Хорхе и, пятясь задом, вылез из-под стола. «Это кончик языка Рауля Хименеса». Трое мужчин молча уставились на неожиданную находку. «Положите его в пакет», — распорядился Фалькон. «Мы не найдем здесь никаких отпечатков, — объявил Филиппе. — Коробки от видеокассет, телевизор, видео и пульт чисты, как стеклышко. Этот парень все здорово продумал. — Парень? — спросил Фалькон. Об этом еще не было речи. Филиппе нацепил на нос специальные очки с увеличительными стеклами и занялся изучением ковра. Фалькон поражался выдержке двух криминалистов. Он был уверен, что им за все время их службы не приходилось видеть ничего более чудовищного. Иначе-ка полюбуйтесь. Он вынул из кармана идеально отутюженный и аккуратно сложенный носовой платок и промокнул им лоб. Нет, Филиппе и Хорхе были в полном порядке, в отличие от него. Они действовали так, как обычно действовал он сам, и как он учил действовать всех причастных к расследованию убийства, спокойно, рассудительно, хладнокровно. Работа следователя, — услышал он собственный голос в аудитории Академии, — требует отключения эмоций. Так чем же пронял его Рауль Хименес? Почему он взмок, как мышь, в это холодное ясное апрельское утро? Фалькон знал, как его за глаза называют в главном полицейском управлении на улице Бласа Инфанте «Эль Легарто» — ящерица. Он льстил себя мыслью, что заслужил это прозвище своей невозмутимостью, непроницаемостью черт, манерой пристально смотреть на собеседника, но Инес, с которой он недавно развелся, рассеяла его заблуждение. — Ты холодный, Хавьер Фалькон, холодная рыба, у тебя нет сердца. Но что же тогда так сильно бухает у меня в груди? Он ткнул себя в лацкан большим пальцем и, очнувшись, обнаружил, что стоит со стиснутыми зубами, а Филиппе таращится на него снизу, как рыба-телескоп. — Я нашел волос, старший инспектор, — сказал он. — 30 сантиметров. — Какого цвета? — Черный. Фалькон подошел к письменному столу и посмотрел на фотографию семьи Хименес. Консуэла Хименес стояла в длинной до пола шубе. Ее белокурые волосы были взбиты в некое подобие воздушного торта. Трое ее сыновей деланно улыбались в камеру. — Кладите в пакет, — сказал Фалькон и попросил позвать судмедэксперта. Рауль Хименес со своим лошадиным оскалом и обвисшими щеками смотрелся папашей собственной жены и дедом мальчишек. Поздний брак, деньги, связи. Фалькон еще раз взглянул на ослепительно улыбавшуюся Консуэлу Хименес. «Отличный ковер», — произнес Филипп, — «шелковый, 1000 нитей на сантиметр, ворс такой плотный, что внутрь даже пылинки не просачиваются». «Как по-вашему, сколько весит Рауль Хименес?» — спросил Фалькон судмедэксперта. «Теперь килограммов 75-80, но, судя по провислостям кожи на груди и животе, прежде в нем было под 100. А как у него с сердцем? Его врач наверняка знает точно, если жена не в курсе. Как, по-вашему, женщина могла поднять его с низкого, глубокого кожаного кресла и пересадить на кресло с высокой спинкой?» «Женщина?» — удивился судмедэксперт. «Вы думаете, все это проделала над ним женщина?» «Я спрашивал вас о другом, доктор». Судмедэксперт напрягся. Фалькон второй раз заставил его почувствовать себя идиотом. «Я видел, как медсестры поднимали мужчин и потяжелее. Живых, конечно, что легче, но ничего невозможного в этом нет». Фалькон отвернулся, показывая судмедэксперту, что он пока свободен. «О медсестрах вы, старший инспектор, лучше спросите у Хорхе», — произнес Филиппе, высоко подняв зад и уткнувшись носом в ковер, словно обнюхивая его. «Заткнись», — буркнул Хорхе, которому это ужасно чертело. «Насколько я понимаю, в таком деле прежде всего работают бедра», — продолжал Филиппе, — «а попа служит противовесом». «Это чистая теория, старший инспектор», — сказал Хорхе. «Он никогда не применял ее на практике». «А ты почем знаешь?» — откликнулся Филиппе и, встав с колен, обхватил воображаемые ягодицы и сделал несколько быстрых движений тазом вперед-назад. «У меня тоже была молодость». «Не молодость, а убожество», — заметил Хорхе. «Девчонки тогда были зажаты, как устрицы в раковине. Разве не так?» «Испанские, да», — ответил Филиппе. «Но я родом из Аликанте. У нас там был классный бордель. Все эти англичаночки 60-х, 70-х...» «В твоих фантазиях», — перебил Хорхе. «Да, и очень даже красочных фантазиях», — парировал Филиппе. Приятели рассмеялись. «Эти два копошащихся у его ног кретина, в чьих мозгах футбол боролся за первенство с бабами, вдруг показались Фалькону свиньями, роющими землю в поисках желудей. Он брезгливо поморщился и переключил внимание на фотографии, висевшие на стене. Хорхе мотнул головой в сторону Фалькона и беззвучно одними губами произнес: «Мариквита, Педик». Они снова прыснули. Фалькон не отреагировал. Его взгляд непроизвольно, как случалось всегда, когда он рассматривал картины, скользил от звездного центра экспозиции к ее краю и, наконец, остановился на снимке, где Рауль Хименес обнимал за плечи двух мужчин, намного превосходивших его габаритами. Слева был начальник полиции Севильи, комиссар Фермин Леон, а справа главный прокурор Хуан Бельидо. Фалькон передернулся, физически ощутив навалившееся на него бремя. — Ага, вот оно! — воскликнул Филиппе. — Полюбуйтесь-ка, лобковый волос, старший инспектор, черный. И тут все трое одновременно повернулись к окну, откуда донеслись приглушенные голоса и механический звук, напоминающий жужжание лифта. За перилами балкона медленно выросли двое бугаев в голубых рабочих комбинезонах. Один с длинными черными волосами, собранными в конский хвост, другой со стрижкой под ежик и с подбитым глазом. Они что-то орали с 18-метровой высоты, оставшейся внизу бригаде, управлявшей движением подъемника. — А это что еще за идиоты? — спросил Филиппе. Фалькон рывком распахнул балконную дверь, напугав двух рабочих, которые стояли на платформе, поднятой из грузовика. — Кто вы, черт вас возьми? — Мы из компании по перевозке мебели, — ответили те, показывая ему свои спины с желтыми трафаретными надписями. — Муданзас Триана, Транспортес Националис. «Интернационалис».